Екатерина Александровна Архарова живала по летам в Павловском, и покойный государь Александр Павлович к ней очень благоволил и иногда запросто приходил к ней и у ней кушивал. Однажды с ней был присмешной случай. И будь это с другой, то, может, статься, та бы и переконфузилась, а Екатерина Александровна показала присутствие духа. Был у нее государь, и, как обыкновенно, когда кушивал у ней, вел ее к столу. Вдруг она чувствует, что с нее спускается одна из юбок. Она приостановилась, дала ей время упасть, перешагнула, и, как будто не замечая, что случилось с нею, продолжала идти к обеду и не подала и виду, что заметила, и во все время обеда была так же весела и спокойна, как и обыкновенно. Она была кавалерственную дамой меньшого креста, а Александра Ивановна — фрейлиной. Она была высокоростом, имела прекрасный цвет лица и в первой своей молодости была очень привлекательна лицом и приветлива и ласкова. Екатерина Александровна очень мне обрадовалась, приняла по-родственному, и ей мы были обязаны, что многое видели по ее протекции, чего бы иначе может статься, и не видали. В то время жили в Петербурге и наши соседи по деревне, Голицыны. Князь Сергей Сергеевич женатый на Наталье Степановне Апраксиной, и, будучи егермейстером, он тоже отворял нам многие двери, которые остались бы для нас заключенными. Павловское было любимым загородным местопребыванием вдовствующей императрицы, и я много об нем слыхала от покойного брата князя Дмитрия Михайловича Волконского, который там был директором. Сперва это было небольшое поместьице, но когда император Павел, будучи еще великим князем, облюбовал это место, он стал там строиться. Начали сажать парк и сад, чтоб осушить местность очень сырую. Это вышло царское жилище. Рассказывали мне люди достоверные, которые могли знать, что делалось при дворе Екатерины, и помнили то время, что императрица, которая, как известно, была не слишком нежная мать, не старалась никогда приблизить к себе сына, сначала поощряла его строиться в Павловском, которое только в 5 верстах от царского села, где она по летам всегда изволила жить, но потом нашла, что это все еще слишком близко. Многие из вельмож Екатерины, хотя и вертели пред нею своими лисьими хвостами, помышляли, однако, что придет время, когда Екатерина не станет, и что плохо тогда им будет от ее наследника. Они, чтобы заранее заручиться, втихомолку уезжали и в Павловское. Кто-то императрице об этом шепнул, и она купила тогда у любимца своего, Григория Орлова, его имение Гатчину и пожаловала всю гатчинскую волость своему сыну. Это было гораздо подальше от царского села, а от Петербурга очень неблизко, верст 40 или более. Название Гатчины, говорят, от того произошло, что там много гатей от топкости местности. Строения там были уже и при Орлове очень достаточные, но великий князь строился еще и расширял дворец и сделал для себя там жилище вполне царское.